Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр занимает важное положение в евангельском повествовании и также в истории Церкви. Изучение жизни, служения и времени, в котором он жил, дает нам сознание мудрости и благодати, проявленной Господом Иисусом Христом в избрании Петра, чтобы он стал его последователем и позже руководителем группы учеников, которых Христос назвал апостолами. Повествование жизни, переданное нам в Евангелиях, являет Петра как человека действий, импульсивного в разговоре, поспешного в решениях и однако как того, то колеблется и сламывается под нападением и давлением. Мы восторгаемся Петром за его смелость. Мы восхищаемся его смелым свидетельством, когда грозит опасность. Мы чувствуем стыд в его измене, в его трусости. Петр выделяется и среди других апостолов как один, который выразительно проявляет непоколебимую преданность Господу Иисусу Христу. Хотя другие ученики оставили Господа Иисуса, это был Петр, который горячо отрекался от Него. Мы чувствуем непостоянство человеческой природы и соглашаемся, что так часто это является в нашей собственной жизни. Мы восторгаемся, когда мы читаем о смелости, с которой Петр провозглашал Слово Божие в день Пятидесятницы, и когда 3000 слышали и поверили провозглашенной им вести. Изучая жизнь и служение апостола Петра, мы увидим многое, что кажется противоречивым в характере человека, который был так необычайно употреблен Богом для распространения Евангелия. Удивительная благодать Бога во Христе явно явлена. И в этом мы видим нашу собственную жизнь, представленную, когда мы вынуждены воскликнуть словами великого апостола Павла: «Но благодатью Божию есть то, что есть». Мы сознаем наши собственные недостатки, наши упущения, наши грехи, даже как верующие в Господа Иисуса Христа. Мы также сознаем с благодарностью милости Господни, перенесение наших слабостей и в укреплении нас совершать Его волю. Время и место рождения Петра. Можно предположить, что апостол Петр родился в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос. Кажется, что он родился в Вифсаиде, затем переехал в Капернаум, город на северо-западном побережье Галилейского озера. Имя Вифсаида означает «дом рыбной ловли». Поэтому логически, что Петр и его брат Андрей следовали по стопам их отца, который был богатый рыболов. Мало известно о ранней жизни Петра. Из Священного Писания мы узнаем, что братья ловили рыбу в то время, когда Господь Иисус Христос шел по берегу Галилейского озера. Слова Христа изменили взгляды двух мужей. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Мы видим, что Капернаум постоянно фигурирует в Евангелиях в связи с служением Господа Иисуса Христа. Дом Петра в Капернауме также имел важное место, потому что Христос посещал и служил там. Политическое положение в стране. Потому что Господь Иисус Христос и Петр были приблизительно того же возраста, существующее положение народа может относиться к обоим. Иудейский народ был вассалом Великой Римской империи. Поставленник Рима контролировал делами народа. Даже хотя Рим проявлял до степени великодушия к народам, которые он покорял, однако он проявлял строгий контроль. Переживали благосостояние, когда преобладал мир, но всякий признак возмущения жестоко подавлялся, и руководители наказывались. Иудея была местом, причиняющим беспокойство в Римской империи. Ее люди стонали, служа Риму. Иудеи знали в своей истории могущее действие Бога ради них, избавление их от всех агрессий. И также были известны столетия рабства. иудеи были сильными националистами. Они смотрели на надменное отношение Рима с презрением и отвращением. Римские легионы оккупировали страну, чтобы содержать порядок, что только прибавило к негодованию иудеев. Время от времени возникали бунты против римского правления. Из Евангелия от Луки, 23 главе 19 стиха, мы знаем, что Варава был арестован за произведенное в городе возмущение. Когда Пилат спросил иудейских вождей, кого они желали отпустить, Иисуса или Вараву, они возмутили народ, чтобы требовали отпущения Варавы. Это указывало на ненависть, которую вожди питали благословенному Господу Иисусу, но это также намекало на беспокойство людей по отношению их римских господ. Хорошо было сказано, столкновение воли между Иерусалимом и Римом было самым затруднительным политическим фактом первого столетия. В конце концов, это могло быть трагическим исходом для иудеи. Итак, в такой политической обстановке Петр рос с детства до возмужалости. Вы припоминаете, что римское повеление для переписи привело родителей Господа Иисуса в Вифлеем, где родился Иисус. Мы должны сделать эту поправку, как думали, ибо Иосиф не был отцом Господа Иисуса. Иисус родился от Марии, девы, обрученной Иосифу. Таким образом, это провозглашено в Евангелии от Луки, 3 главе, 23 стихе, где мы читаем. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов. Иудеи сильно противились повелению Рима, но не дерзали противиться ему. Петр родился в это время, напряжение и беспокойство в стране. Он пришел в возраст среди политического беспокойства и напряжения. Религиозное состояние во всей Иудее. Имелись религиозные партии, которые старались проявлять силу над умами и сердцами людей. Эти партии произошли в трудные времена еще перед рождением Господа Иисуса Христа. Во-первых, мы должны заметить, какую власть имел Синедрион. Синедрион был высочайшей иудейской ассамблеей для управления. В 47 году до Рождества Христова кесар расширил юрисдикцию Иерусалимского Синедриона на всю Иудею. Под римским прокуратором его власть была обширная. 70 обыкновенных членов соответствовали по всей возможности 70, которые были назначены Моисеем помогать в управлении народом, действуя как народные судьи. В книге «Исход» 24 главе 1 стихе говорится: «Взойди к Господу ты и Аарон и 70 из старейшин Израилевых». Опять мы читаем в книге «Числа», 11 главе 16 стихе: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых». Интересно заметить, что Господь Иисус Христос назначил 70, которых Он послал по два в разные места, куда Он Сам позже пойдет. Синедрион или Совет был высшим судом с властью жизни и смерти. Однако казалось, что Синедрион не мог упражнять эту власть без разрешения Рима. Таким образом, Господь Иисус Христос был приведен прокуратору Пилату, чтобы смертный приговор был узаконен. Так как он играл роль генеральной администрации государства и правосудия, Синедрион имел в своих руках великую власть. Когда мы обратимся к книге «Деяний святых апостолов», мы узнаем, что Петр и Иоанн были приведены к Синедриону и повелели побить их, потому что продолжали провозглашать весть о воскресении Иисуса Христа и спасении, предлагаемой по причине труда Христа на Голгофе. Этот высочайший совет в Иерусалиме создавал законы и действовал как апелляционный суд. В маленьких городах были меньшие синедрионы, состоящие из 23 членов. Историки отмечают, что разрушение храма в 70-м году новой эры также принесло внезапный конец роли синедриона. Роль Тита в разрушении города и храма с неизбежным избиением хорошо известная. Религиозные партии. Партия, которую ненавидела другая, была иродиане. Они приобрели свое имя, потому что они были хорошо расположены к управлению Ирода и, следовательно, были покорны римским господам. Они были готовы исполнять намерения Рима ради приобретаемых выгод. Они были, конечно, иудеи со средствами в обществе, без религиозных скрипул. Аминь.